Дополнительная глава. Рун и Лидия. Галерея современного искусства на Арчер-стрит была пуста, если не считать чванливой секретарши Драки, которая впустила их через стеклянные двери. Брайс порекомендовала это место. И пока Рун и Лидия рассматривали картины с изображением пучеглазых кошек и статуэтки из гнилой банановой кожуры, он мог только гадать, не издевалась ли над ним его сестра. «Это...» Лидия подошла к картине, на которой была изображена собака, выгуливающая своего хозяина. «Искусство?» Рун хмыкнул. «Очевидно». На другом конце безупречной галереи администратор фыркнул, но не оторвал взгляда от своего ноутбука. «Этот мудак вообще впустил бы их, если бы не узнал. В этом городе, на этом континенте, да на всей этой грёбаной планете было невозможно пройти незамеченным, куда бы то ни было. Конечно, не после событий прошлого месяца. Жизнь так и не вернулась в нормальное русло. Не совсем. Но сегодняшний вечер должен был стать попыткой Руна это сделать». «Ты действительно хочешь повесить что-то подобное в гостиной?» Лидия указала на картину, на которой был изображен один из этих пучеглазых котов, сидящий на мусорном баке, и изо рта у него свисала крыса. «Тебе не нравится?» Она нахмурилась. «Я не совсем уверена в своем художественном вкусе. Но я знаю, что дело не в этом». Он задумался над ее словами. «Ты не знаешь, каким искусством увлекаешься?» Она покачала головой, и ее длинные золотистые волосы взметнулись при движении. Он часами перебирал шелковистые пряди ее волос, пытаясь понять, что заставляет ее пышное тело буквально гореть от желания. «Меня воспитывали в том, что я ценю только классические произведения имперского искусства, как и подобает женщине моего происхождения». Он поморщился. Он думал, что его детство было жестким. Но, по крайней мере, его отец, каким бы куском дерьма он ни был, не подавлял его интересы. «Значит, у тебя нет подростковой спальни, увешанной постерами групп?» Она усмехнулась, скрестив руки на груди, и перешла к следующей картине. Джинсы творили чудеса с ее задницей, а облегающий черный кашемировый свитер не оставлял простора воображению, когда дело касалось груди, которую он не мог перестать трогать. Он не мог насытиться ею. Даже прожив вместе эти последние несколько недель, работая большую часть времени в офисе, он не мог перестать желать ее, нуждаться в ней. Дело было не только в ее теле. Это была и сама Лидия, ее остроумие, ее сухой юмор, ее храбрость, самоотверженность и сострадание. Его не волновало, как сильно Флинн и Дек дразнили его. Он был беззастенчиво, неумолимо влюблен в эту женщину, в свою истинную пару. «У меня никогда не было возможности», — сказала Лидия, изучая следующий портрет кошки, — «выразить себя с помощью искусства, даже с помощью декорирования». Рун вгляделся в огромную черно-белую картину, изображавшую кота, извергающего из себя планету, похожую на Мидгард. «Если ты хочешь взбеситься и покрасить квартиру в черный цвет, заклеить все постерами групп, я не буду возражать. Но если ты повесишь одно из этих чудовищ, у нас могут возникнуть проблемы». Лидия фыркнула, поворачиваясь к нему. «Боги, она была прекрасна. Теперь, когда она была в штатском, от Лани не осталось и следа. Внутри у него все потеплело, и по золотистым глазам он понял, о чем она думает». Но Лидия сказала: «Мне выделили несколько комнат в поместье моего отца. Даже в детстве мне никогда не приходило в голову, что я могла бы сделать это пространство своим собственным. Комнаты принадлежали моему отцу. Они должны были выглядеть так, как он хотел. Точно так же, как и я должна была выглядеть так, как он хотел, чтобы я выглядела». Огонь в ее глазах остыл, и Рун неторопливо подошел к ней и обнял за талию. «И в тот день, когда ты заставила Афиона раздавить его, он, наконец-то, выглядел так, как ты хотела». Она поперхнулась. «Это не смешно». Рун поцеловал ее в лоб, вдыхая ее манящий аромат. «Ты рассмеялась. Признайся, это был смех». Она толкнула его бедром. «Ты оказываешь на меня дурное влияние». «Это лучшее, что кто-либо когда-либо говорил обо мне». Лидия отстранилась, и на мгновение Рун позволил себе восхититься ею. Его истинная пара. Его храбрая, прекрасная, гениальная истинная пара. Каким-то непостижимым образом им это удалось. Каким-то образом они оказались в этой странной галерее, покупая произведения искусства для своей квартиры. Они были здесь, занимались относительно обыденными вещами, а Астерии были мертвы. Полукс был мертв, Мордок был мертв, его отец был мертв. И Рун больше не являлся наследным принцем, а был просто Руном Дананом. Ну, технически теперь он был командиром Дананом города полумесяца. Но он любил выпендриваться только тогда, когда рядовые распускали язык. Жизнь была до странности нормальной, и все же нет. Как долго продержится эта галерея? Или уличные фонари за окном? Или как насчет машин, стоящих в пробке на холостом ходу? Или телефон, жужжащий в его кармане? Рун отвел взгляд от Лидии, осознав, что все это время смотрел ей в глаза, и достал свой телефон. Это был Флинн, который, по сути, сейчас был на дежурстве. Рун проинструктировал этого придурка не беспокоить его в выходной ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Рун коротко ответил. «Что? Есть проблема?» Рун сжал телефон так сильно, что пластик застонал. «Ригелус восстал из мертвых. Нет, тогда оставь меня, черт возьми, в покое!» Рун повесил трубку. Лидия выгнула бровь. Рун положил руку ей на поясницу, направляясь к следующему произведению искусства. Ладно, может быть, его рука немного сдвинулась вниз, к началу соблазнительного изгиба ее попки. Может быть, ее спина тоже немного выгнулась. Как будто она вспомнила, как он восхищался этой потрясающей попкой прошлой ночью. Его телефон зазвонил снова. Рун глухо зарычал и ответил. «Что? Я действительно думаю, что тебе стоит это проверить. Позвони Аталару. Аталар сейчас под водой с твоей сестрой и королевой океана. Ты ближе». «У меня тоже сегодня выходной». «Я действительно думаю, что тебе стоит на это посмотреть. Мы в Восточном саду в Пяти Розах. Просто приезжай сюда». Дек повесил трубку. Рун глубоко вздохнул. Лидия приподняла брови, на ее пухлых губах появилась полуулыбка. «Мой план на сегодняшний вечер состоял в том, чтобы сводить тебя посмотреть на произведение искусства», — сказал он. «Затем сходить куда-нибудь на шикарный ужин, а потом трахаться 10 часов подряд». Она рассмеялась, и этот звук был полон радости жизни. И тогда Рун обнял ее за талию, целуя этот прекрасный улыбающийся рот. «В другой раз». Она поцеловала его в ответ. «Если мы будем трахаться по крайней мере 2 часа подряд, я не против». Настала очередь Руна рассмеяться, и когда он повел их к стеклянному выходу, оставляя позади жуткие рисунки с кошками, он понял, что не имеет значения, как он проведет свой вечер, пока Лидия рядом с ним. Пробки были настолько плотными, что они решили пройтись до Пяти Роз пешком, вместо того, чтобы час сидеть в такси. «Я удивлена, что кто-то сейчас пользуется своей машиной», — пробормотала Лидия, когда они проходили очередную улицу, забитую автомобилями. «Они впустую тратят первосвет». «Я предполагаю, что они из тех, кто отрицает конец первосвета». Росла группа людей, которые наотрез отказывались верить, что первосвет в конце концов иссякнет. Которые думали, что все это было каким-то гигантским правительственным заговором, возглавляемым кучкой нечестивых людей. Среди них, конечно, Рун и Лидия, с целью переключиться на другой источник энергии, в котором у них были корыстные интересы. Это было бредовое, нелепое дерьмище. И все же множество людей купились на это, отрицая даже возможность приближения самого настоящего конца первосвета. Сейчас их ресурсы были ограничены, и если они не перестанут расходовать их и не начнут экономить, то достигнут нулевого уровня намного быстрее, чем рассчитывали эксперты. Движение в пяти розах немного поредело, в основном из-за того, что Фейри ввели так много законов и постановлений о зонировании, направленных против дешевых ресторанов, баров и отелей, в которых было не так много всего, что могло бы привлечь туристов и нежелательных гостей, в их цветущий рай вилл и частных садов после захода солнца. С этой проблемой Рун пообещал себе разобраться позже, когда они придумают, как избежать потери всех своих технологий и вернуться к чтению при свечах и приготовлению пищи на огне. Тонкая рука Лидии скользнула в его ладонь, когда они свернули в тихий квартал, окруженный виллами, под шепот оливковых деревьев в прохладной осенней ночи. «Я тут подумала», — сказала она достаточно тихо, чтобы он понял, что бы это ни было, это серьезно. «Да». Он сжал ее руку, давая понять, что он рядом. Лидия остановилась в конце улицы, в квартале от ночного сада. Золотистый свет уличных фонарей заплясал в ее волосах, когда она поднесла другую руку к его щеке. Рун закрыл глаза, наслаждаясь ее легким, как перышко, прикосновением. Лидия сказала: «Ты такой красивый». Рун, смеясь, открыл глаза. «Ты об этом подумала?» В ее взгляде вспыхнула радость. «Нет, я имею в виду, да. Я думала кое о чем другом. Но потом ты показался мне таким... Ты...» Она поднялась на цыпочки и поцеловала его, прикусив зубами его новое кольцо в губе и слегка потянув, дразня. Прежде чем он успел притянуть ее к себе и тщательно исследовать ее рот, Лидия отстранилась, проведя пальцами по его возбужденной голове. «Прежде чем ты отвлек меня всем этим...» Она провела пальцами по татуировкам, ползущим вверх по его шее. Рун ухмыльнулся. Он снова начал наносить татуировки на кожу. В основном новые рисунки, но некоторые из старых он переделал. Кожа на одной руке была все еще бледнее, чем на другой. Слабое напоминание о том, что ему пришлось пережить в подземельях Астериев. Рука Лидии замерла на его шее. В ее глазах было столько любви, радости и надежды, что у него перехватило дыхание. Он снова улыбнулся, как будто почувствовал это. Она посмотрела на их переплетенные руки. «Я тут подумала, что... Я бы хотела выйти за тебя замуж». Мир ускользал у него из-под ног. Звезды над головой, казалось, засияли ярче, приближаясь. У него задрожали колени. Лидия расхохоталась. «Твое лицо, Рун, что это значит?» «Ты хочешь стать моей женой?» Слова застряли у него в горле. Она на мгновение опустила взгляд, словно сомневаясь. «Ты хочешь жениться на мне?» Он моргнул. «Это, блядь, серьезный вопрос?» Она пронзила его яростным взглядом. «Да. Я имею в виду, мы же пара, и я подумала, что это могло бы быть». Рун крепко поцеловал ее. «Я хочу жениться на тебе», — сказал он между поцелуями, покусывая ее губы. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Больше всего на этом грёбаном свете». Она снова рассмеялась, и он проглотил этот звук, целуя ее крепче и глубже. Она хотела выйти за него замуж, любила его настолько, что это было нечто большее, чем просто брачные узы. Хотела стать семьей. На глаза у него навернулись слезы. Он никогда не осознавал, как сильно хотел этого. Да, Брайс была его сестрой, и у него была его мать. Но это было совсем не то, не то, что он собирался начать с Лидией. Не имело значения, будут ли у них дети, или если будет достаточно сыновей Лидии, они с Лидией будут семьей. Она отступила, вглядываясь в его лицо, и заметила, что на нем выступили слезы. Она поцеловала скатывающуюся слезинку на его щеке. «Я люблю тебя, ты это знаешь?» Рун нежно обхватил ее лицо ладонями. «Ты уверена? Ты хочешь свадьбу и все такое дерьмо?» На ее лице отразилось веселье. «Я не думаю, что хочу большую, роскошную свадьбу, но Может быть, небольшую вечеринку с нашими друзьями? Все, что ты захочешь. Мне все равно. Я имею в виду не то, чтобы мне было бы все равно, но я не против чего угодно, лишь бы в конце концов мы официально поженились». Она улыбнулась, снова взяла его за руку и повела обратно на прогулку. «Что ж, я думаю, это хорошо», — сказала она через минуту, когда их встретил сладкий аромат цветущего ночью жасмина, а биолюминесцентный сад сиял всего в нескольких шагах от них. «Почему?» Они перешли тихую улицу, гладкие булыжники которой в свете ярких растений и букетов окрашивались в зеленый и голубой цвета. Он был так занят, пытаясь прочесть выражение ее лица, что не обернулся, пока она не указала на сад. Туда, где стояли Флинн и Дек в костюмах, а Брайс и Хант улыбались вместе с ними. «Потому что я подумала, что мы можем пожениться прямо сейчас». Это был самый романтичный и безумный поступок, который Рун когда-либо совершал, и он даже не планировал этого. В этом была вся Лидия. Флинн и Дек заманили его сюда по ее указанию со своей неопределенной проблемой. Не желая использовать лишний первосвет, Лидия выбрала ночной сад как естественный источник освещения. Она уговорила Брайса и Аталара, которые притворялись, что их вызвала королева океана, провести здесь весь день и весь вечер, накрывая длинный стол под огромной лунной магнолией. Итан, Тарион и Исайя теперь улыбались ему. Вместе с Гипаксией, Бреном, Актеоном и... В этот момент Рун начал плакать. Он не заметил, кто еще там сидел. Он просто знал, что все они собрались здесь, чтобы поздравить его и Лидию. Одетая в черное, жрица Хтоне обвенчала Лидию и Руна под лунной магнолией, каждый цветок которой был размером с тарелку, и сиял так же ярко, как небесное светило, в честь которого они были названы. Ему не нужно было времени, чтобы подумать, подготовиться или предугадать. Никогда еще они не чувствовали себя так хорошо. Не имело значения, что они оба были в повседневной одежде или что Рун не принимал душ со вчерашнего дня. Все, что имело значение, это то, что Лидия была рядом, с ним, под лунной магнолией. Ее рука была в его, когда он надевал титановое кольцо, которое она, конечно, купила сама, на ее палец. Титан — самый прочный из обручальных металлов. Это должно было символизировать нерушимую природу супружеской связи. После того, через что они прошли, Рун подозревал, что для придания прочности их связи потребуется изобрести новый вид металла. И когда Лидия надела на палец Руна титановое кольцо, он задумался, не нужно ли им также придумать новое слово для обозначения любви, чтобы выразить то, что переполняло его сердце. «Значит, вся эта чушь, которую ты несла о коне глубин», сказал позже Рун Брайс, когда они сидели на другом конце длинного стола, потягивая игристое. Сестра похвасталась, что запасы короля осени истощаются. «Была прикрытием для этого». Брайс, одетая в разрисованное красное платье, на которое Аталар как минимум дважды пялился, отхлебнула из своего бокала с вином. «Мы были на коне глубин». Она ткнула большим пальцем через плечо, туда, где через несколько мест от нее сидели Лидия, Брен и Ас. «Нам пришлось пойти и забрать их. Я думаю, что могла бы начать новый бизнес. Перевозка волшебных звезднорожденных принцев тире угрюмых подростков». Рун усмехнулся. «Где Ренки и Давид?» — спросил он. Брайс улыбнулась. «Лидия тоже их пригласила, но они подумали, что мальчикам было бы полезно попробовать себя в коротком одиночном путешествии. Мы отвезем их обратно завтра утром». Рун наблюдал, как его пара, его жена, разговаривает со своими сыновьями. От нее исходила тихая, лучезарная радость. Жаль, что она не познакомила мальчиков с Гипаксией, их тетей. Рун не пропустил бы этого. Новая глава «Дома пламени и тени» уже ушла, без сомнения, чтобы разобраться с очередным кризисом либо в своем доме, либо в городе. «Дети останутся с нами», — продолжала Брайс. «Так что им не придется слушать, как вы с Лидией весь вечер ведете себя отвратительно». Рун сердито посмотрел на сестру. «Спасибо». Но он действительно не мог бы пожелать ничего лучшего. Мальчики будут жить этажом дальше от них. И да, они не будут пользоваться гостевой спальней, которую Лидия уже обставила для них, но для этого еще будет время. Поэтому Рун с теплой улыбкой добавил: «Ладно, правда, спасибо». Брайс поцеловала его в щеку. «Все что угодно для моего старшего братца». Она указала на Лидию через стол. «Я рада за вас, ребята! Действительно, чертовски рада, Рун!» «Я тоже чертовски рад за нас!» Брен сказал что-то, отчего Лидия расхохоталась, даже Ас изобразил подобие улыбки. Рун оглянулся на сестру и увидел, что ее глаза блестят серебром. «Не вздумай плакать!» — предупредил он ее. «Или я тоже начну плакать!» Брайс обвила его руками и крепко прижала к себе. «Ты заслуживаешь счастья, Рун!» — хрипло произнесла она. «Больше, чем кто-либо!» В течение следующего часа Рун переходил от друга к другу, потеряв свою невесту из виду на значительную часть этого времени. Когда ему, наконец, надоело быть без нее, он обнаружил Лидию, тихо разговаривающую с Наоми. «Вы, ребята, обсуждаете дела?» спросил Рун, обнимая Лидию за плечи. «На нашей свадьбе? Серьезно?» Наоми закатила глаза. «Есть что-то еще, что мы должны обсудить? Наши волосы, ногти?» Рун не решился ответить на этот вопрос, поэтому просто улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. Наоми подмигнула Лидии, прежде чем уйти. За последние несколько недель они стали хорошими друзьями, и Рун был рад этому. Он знал, что Брайс пыталась заставить их двоих и Гипаксию присоединиться к ней, Фьюри и Юнипер, к какой-то крутой женской социальной группе, но вмешались противоречивые расписания и постоянные пожары. Но да помогут боги всем остальным, когда этим девчонкам наконец-то удастся это осуществить. Рун увлек Лидию на несколько шагов вглубь сада, к ночным крокусам, сияющим глубоким аметистовым светом у их подножия. «Лидия, у меня нет слов, чтобы описать, что это был за вечер. Это так много значит для меня». Ее мягкая улыбка была необыкновенно красива. «Я так боялась, что ты скажешь нет». «На то, чтобы жениться на тебе? Серьезно?» Она пожала плечами. «Я надеялась, что ты скажешь «да», но у тебя все эти татуировки и кольцо в губе, и...» Он рассмеялся. «И это значит, что я против брака?» «Ты не придерживаешься традиционных взглядов. Я беспокоилась, что брак может оказаться для тебя слишком обычным». «Что заставило тебя передумать?» «Твоя сестра. Она сказала мне, что если я сделаю тебе предложение, ты расплачешься как ребенок и согласишься». Лидия склонила голову на бок. «Что ты и сделал?» Рун бросил взгляд через плечо на Брайс, которая теперь сидела на коленях у Аталара и оживленно болтала с Фьюри и Джун. «Она слишком хорошо меня знает, да?» Когда он снова посмотрел на Лидию, она улыбалась ему. «Это что, музыка?» Как по команде во главе стола появилось трио музыкантов, настоящих музыкантов, не пользующихся подсветкой динамиков или телефонов. И когда они начали играть медленную приятную песню «Потанцуй со мной, Рун», он изумленно уставился на свою жену. «Ты действительно все продумала до мелочайших деталей». Она стряхнула невидимую пыль со своих плеч. «Я координировала удар по хребту. Свадьба — это пустяки». Она взяла его за руку. «Мне так и не удалось потанцевать с тобой в саду в день осеннего равноденствия. Считай, что это мой способ извиниться за то, что я бросила тебя». Рун поцеловал ее нежно и легко. «О, да. За это ты мне должна». Ее руки обвились вокруг его шеи, и когда она прижалась к нему всем телом, когда они погрузились в мелодию, все остальное исчезло. «Я так благодарен». — сказал Рун, видя ее и только ее. «Боже, я так чертовски благодарен, что Кормак дал мне этот коммуникационный кристалл». «Технически он шантажировал тебя, чтобы ты взял его», — сухо сказала она. «Верно». Но Рун все равно вознес благодарственную молитву мертвому принцу Авалена, где бы сейчас ни пребывала его душа, надеясь, что он наконец-то воссоединился со своей Софи Ренест. «Я тоже благодарна», — тихо сказала Лидия. «За все это, хорошее и плохое, потому что это привело меня к тебе, это привело нас к тому, что происходит сейчас». Больше им нечего было сказать. Не после этого. Тогда Рун обнял ее крепче, и они танцевали в довольной радостной тишине под лунной магнолией, а над головой кружились далекие звезды. Многое в будущем было под вопросом. Он знал, что их ждет множество трудностей. Но прямо сейчас, в этот момент, когда он держал Лидию в своих объятиях, окруженный их друзьями, прямо сейчас, впервые в его жизни, все было идеально. Дополнительная глава. Брайс, Рандал, Эмбер и Купер. «Твоя мама ни за что не позволит нам это сделать». «То, чего не знает моя мама, ее не убьет». «Брайс». Предупреждающий тон Ханта заставил Брайс оторваться от гирлянды из вечно зеленых растений, которую она разложила на кухонном столе в родительском доме, и половина сосновых иголок устилала линолеум у ее ног. Ее пара сидел, прислонившись к розовой пластиковой столешнице, которую не обновляли с тех пор, как она была установлена в доме 100 лет назад. Брайс была уверена, что любой дизайнер интерьеров, имеющий хоть какое-то отношение к делу, упал бы замертво при виде этого и соответствующих шкафчиков. Но Брайс это нравилось. Ей нравился каждый сантиметр этого дома, расположенный среди высоких хвойных деревьев, на холме недалеко от Нидероса. Достаточно близко, чтобы дойти пешком до маленького городка, но достаточно далеко, чтобы избежать любопытных взглядов и ушей, проходящих мимо соседей. Брайс понятия не имела, как ее мать пережила это. Местные сплетники просто сошли с ума, когда она появилась 20 с лишним лет назад, ведя за собой малыша-полукровку под защитой Рандала. Что ж, она знала, как ее мама пережила это. Она выбрала дом на окраине города, защищенный вековыми соснами. «Что?» Брайс хмуро посмотрела на Ханта. Она указала на гирлянду, свисавшую с обшарпанного деревянного стола. Еще одну вещь, доставшуюся в наследство от дома. «Ей это понравится!» «Ты используешь... детей...» Хант поперхнулся на слове. «Для украшения храма». «И что?» Брайс схватила пистолет для термоклея. «Это бесплатная реклама для нее. Хант оттолкнулся от столешницы, зашуршав крыльями, и взял один из оскорбительных предметов. «Это кощунство». «Так ли это?» Брайс оглядела поднос с крошечными керамическими младенцами, лежащими на тарелках с листьями салата, цветочными лепестками или птичьими гнездышками. «День зимнего солнцестояния посвящен смерти и возрождению Солоса и его последним объятиям с Хтоной перед смертью. Отсюда и ребенок». «Да, но это потомство предназначалось Мидгарду. Но только не дети в салатных листьях». Хант посмотрел на фигурку в своей руке, лысого младенца с ручками и ножками, похожими на толстые сосиски. «Некоторые люди могут обидеться». «А некоторым людям это тоже может показаться забавным». В ответ на его подчеркнутое молчание Брайс вздохнула и отложила клеевой пистолет. Хант опустился на стул напротив нее. На нем была его любимая белая бейсболка от солнца, надетая задом наперед, и толстый зеленый свитер, который чудесно подчеркивал его широкие плечи. Но лицо его было каменным, а темные глаза настороженными. Брайс склонила голову на бок. «Разве нам всем не нужно над чем-нибудь посмеяться?» Она указала на латунный светильник над столом. «Мы быстро приближаемся к нулевой отметке». В Нидросе, как и во всем Мидгарде, в эти дни первосвет использовался редко. Большинство людей включали только то освещение, которое им было нужно, в той комнате, где они находились в данный момент. Зарядка телефонов не более четверти мощности. Не было и телевизора. Если только это не было абсолютно, на 100% необходимо, большинство людей на планете делали все возможное, чтобы сохранить то, что еще осталось от первосвета. В то время как ученые и инженеры, обладатели магических способностей, круглосуточно искали альтернативный источник энергии. Брайс не хотела об этом думать. По крайней мере, в течение 3 дней, которые она проведет здесь со своей семьей. Поэтому она спрятала это вместе со всеми другими мыслями, которые мучили ее, о том, что произошло это осенью, о том, с чем им пришлось столкнуться с тех пор, как она столкнула Астериев в черную дыру. Эти 3 дня были для нее и Ханта, для Купера и ее родителей, и Сирингса, развалившегося у ее ног и слегка похрапывающего, одетого в маленькую красную распашонку, которую Рандал связал для Химера в день солнцестояния. «Ты так пристально смотришь на эти... штучки». Брайс фыркнула и подняла младенца. Один из них плакал из стручка гороха и помахала им перед лицом Ханта. «Эти штуки? У тебя от них мурашки по коже?» Хант отвернулся от статуэтки. «Да, отчасти потому, что они странные, а отчасти потому, что их делает именно твоя мама». Брайс понизила голос до жутковатого шепота. «Они поют по ночам, если прислушиваться повнимательней». Хант поморщился. «Даже не начинай». Брайс усмехнулась, снова ставя фигурку на место и разглядывая гирлянду. Она успела прикрепить к ней только одного младенца, прежде чем вмешался Хант. «Значит, ты действительно считаешь, что мы должны просто принести это в храм без лишнего шума?» «Да, я думаю, тебе следует сделать именно то, о чем просила тебя твоя мать перед отъездом». Он был абсолютно серьезен. Хант столкнулся лицом к лицу с Астериями, прыгнул в космос и устремился к черной дыре, вернулся обратно, но все равно боялся Эмбер Куинлан. Брайс предположила, что это делает ее пару очень мудрым мужчиной, и с ее стороны тоже было бы разумно прислушаться к его предостережению. Поэтому она начала складывать фигурки обратно на поднос, который прихватила из мастерской своей матери. Скорее, из пристроенного сарая. Керамика деликатно позвякивала друг от друга. «Мы оставим этот ужас здесь и посмотрим, заметит ли кто-нибудь сегодня вечером». Хант закатил глаза. «Я буду молиться к Тони, чтобы из-за тебя нас не выгнали из города». «Знаешь, шкафчик с вилами находится прямо рядом с алтарем храма». «Умора». «Нет, это действительно так», — сказала она, стоя с подносом в руках, и изо всех сил стараясь не трясти его слишком сильно. Если она уничтожит фигурки, мама может ее убить. Конечно, мама убила бы ее за то, что она взяла дюжину или около того из ее мастерской и приклеила их к гирлянде. Но Брайс была готова заплатить такую цену за то, что в последний момент мама попросила ее помочь с украшением храма для церемонии солнцестояния. После телепортации прошлой ночью Брайс и Хант проснулись сегодня утром и обнаружили, что ее мамы и Рандала уже нет дома, а на кухонном столе лежит только записка от Эмбер. «Мы в городе. Помогаем готовиться к сегодняшней церемонии. Пригласи Купера на обед. Я знаю, он хочет провести с тобой немного времени, и этот праздник для него очень важен». Это, конечно, было не в тягость. За обедом подросток вел себя немного тише, чем мальчик, которого она узнала и полюбила за последние несколько месяцев. Но она не винила его. Он потерял всю свою семью, и хотя его радушно приняли в новой семье, праздник, несомненно, вызывал болезненные воспоминания. Поэтому Брайс и Хант позволили Куперу вести себя так тихо, как он хотел, пока они ели сэндвичи в местной закусочной. И делали вид, что все посетители и прохожие на улице не пялятся на них. «Спасите мир, и на вас будут пялиться всю оставшуюся жизнь». Казалось, в этом и был смысл сделки. Но именно вторая часть записки ее мамы заставила Брайс покраснеть. «Кроме того, я предложила вам с Аталаром вступить в комитет по украшению храма. Так что отправь свою пару срубить несколько веток и связать их в гирлянду. В храме вас будут ждать около 3, чтобы вы повесили ее. Рандал выгулил Сирингса, накормите его завтраком. И вторым завтраком. Пожалуйста». Хант взглянул на свои часы, аналоговые, поскольку не хотел тратить заряд телефона впустую. «Нам пора уходить. Ты больше не закатываешь истерик?» Брайс бросила на него сердитый взгляд через плечо и, взяв поднос с фигурками, направилась в гончарную мастерскую. «Продолжай в том же духе, Аталар, и я положу одну из них тебе под подушку сегодня вечером!» В его глазах вспыхнула тревога. «Ты бы не посмела!» Брайс пропела нежным детским голоском. «Поиграй с нами, Хант!» Хант отмахнулся от нее, но она с удовлетворением отметила его бледное лицо. «Это был просто небольшой сюрприз для тех, у кого зоркий глаз», сказала Брайс, когда она и ее семья шли по заснеженной дороге к дому ее родителей под ясным звездным небом. У нее перехватило дыхание, и, несмотря на теплое пальто и перчатки, холод пронизывал ее насквозь. Эмбер, одетая в красную куртку, шагала по обледенелому снегу рядом с Брайс. «Тебе повезло, что верховная жрица и жрец не призвали к Тону и Солоса проклясть тебя!» Рандал, Хант и Купер, трусы, держались в нескольких шагах позади. Эмбер прошипела. «Я теперь бесконечно буду слышать об этом от Милли Гаркунас. Тогда, наконец, скажи Милли, чтобы она заткнулась и оставила тебя в покое», сказала Брайс, стуча зубами. Глаза Эмбер вспыхнули. «Брайс, Аделаида Куинлан, эта женщина была очень добра к тебе. Когда мы переехали в этот город, я знаю!» сказала Брайс, замедляя шаг, чтобы попытаться проскользнуть за защитную стену мужчин, идущих позади них. Она могла бы поклясться, что все 3 замедлили шаг еще больше. Когда она сердито посмотрела на Ханта, ее пара только уставился в ночное небо, как будто это было самое интересное, что он когда-либо видел. Тогда Брайс продекламировала Эмбер. «Когда мы приехали сюда, Милли была единственным человеком, который проверял нас, приносил еду и припасы». «А как же я?» — воскликнул Рандал с притворным возмущением. Эмбер пренебрежительно махнула рукой в сторону мужа. «Ты не считаешься». Хант успокаивающе похлопал Рандала по плечу. Купер тоже хмыкнул. Эмбер фыркнула. «Что ж, что сделано, то сделано. И нам повезло, что верховная жрица и священник сочли это забавным». Брайс бросила на Ханта взгляд, говоривший сам за себя. Он высунул язык. «Умбра мортис, ребята». Между деревьями показался маленький домик с белой обшивкой и наполовину просевшим передним крыльцом. В окне горела одинокая свеча, священная свеча солнцестояния, освещавшая дом. Конечно, эта традиция не была особенно пожаробезопасной, но большинство семей наскребали достаточно денег, чтобы купить у Фейри защитное заклинание, чтобы, вернувшись из храма, не обнаружить, что их дом превратился в пепел. Свет Солоса погас с заходом солнца, и эта одинокая свеча символизировала единственную частичку его души, которая выжила. Крупица надежды, которая возродится с восходом солнца на рассвете. Возрождение Солоса из темных объятий Ктоны длилось долгую ночь. Символ этих объятий в это время года был виден по всему городу, круг, опускающийся или поднимающийся между 2 горными вершинами, также известен как лицо Солоса между сисек Ктоны. Хотя Эмбер была не слишком довольна, когда Брайс в подростковом возрасте так выразилась, описывая амулет объятия, который всегда носила ее мать. Брайс взглянула на Ханта и обнаружила, что его внимание приковано к свече в окне. Единственному источнику света в темноте. Его лицо было напряженным, а взгляд затравленным. Она отступила на несколько шагов, а Рандал и Купер отошли в сторону Эмбер, давая им возможность побыть наедине. Когда остальные ушли достаточно далеко вперед, Брайс спросила Ханта: «Что случилось?» Серые крылья Ханта затрепетали на холодном ветру. «Просто плохое воспоминание». «О чем?» Иногда он открывался ей о вещах из своего прошлого, которые все еще мучили его. Иногда он был не готов, и она давала ему понять, что все в порядке. Она была рядом, чтобы выслушать, когда он в ней нуждался. Но Хант перевел взгляд на нее. «О тебе, в космосе, сияющей на фоне черной дыры». Брайс подавила нахлынувшие воспоминания о былом ужасе и протянула ему руку в перчатке. «Нам есть за что благодарить это солнцестояние», — сказала она хриплым голосом. Он сжал ее руку. «Нам есть за что благодарить каждый божий день». Брайс остановила Ханта, потянув его за руку и повернулась к нему лицом. Она погладила его по щеке, его кожа согревала ее пальцы даже сквозь перчатки. «Я благодарна тебе», — сказала она, приподнимаясь на носках своих зимних ботинок, чтобы поцеловать его в губы. Она отстранилась ровно настолько, чтобы их прерывистое дыхание смешалось. Безусловная и бесконечная любовь смягчила его взгляд. «Это первое солнцестояние, которое я провел с семьей. С моей семьей со времен мамы». Ее сердце сжалось. Она не подумала об этом, что это солнцестояние имело большое значение не только для Купера, но и для Ханта тоже. И то, как он называл ее и ее родителей семьей, она снова поцеловала его, на этот раз глубже. «Тогда я лучше сделаю это особенным солнцестоянием». Он прикусил ее нижнюю губу. «Думаю, нам все же придется потрахаться прямо здесь». Она моргнула. «Что? Почему?» Хант снова поцеловал ее. Быстрое, порочное обещание. «Я не могу заниматься этим в твоей спальне, когда на меня пялятся все эти красивые пони в звездном свете». Брайс рассмеялась, и звук ее смеха разнесся среди деревьев, яркий, как звон серебряных колокольчиков, в которые жрец и жрица звонили в храме по окончании церемонии. Сегодня вечером верховный жрец и жрица соберутся вместе, чтобы воспроизвести возвращение Солоса на сторону Ктоны. Хант обнял Брайс за плечи, прижимая ее к себе, когда они подходили к дому. Рандал отпирал входную дверь. Купер переминался с ноги на ногу от холода. Эмбер наблюдала за Брайс и Хантом, и, судя по улыбке на лице ее мамы, Брайс знала, что та рада за нее, не говоря уже о детях в салатных листьях. И рядом с ней шла ее пара, а ее семья входила в темный дом впереди. Брайс поняла, что тоже очень рада за себя. «Я больше никогда не съем ни одного шоколадного круассана», — простонал Хант на рассвете следующего дня. «Я не говорила тебе съедать весь поднос», — сказала Брайс, подталкивая Ханта локтем. «Да, ты также не сказала мне, что Рандал невероятно хороший пекарь», — проворчал Хант, обнимая Брайс крылом. Они стояли на крыльце с дымящимися кружками кофе, свежеприготовленного из модной кофеварки, которую Брайс сегодня утром снова показала родителям и научила пользоваться. Они все были здесь 15 минут назад, с кофе и выпечкой в руках, чтобы отпраздновать возрождение Солоса. В доме Купер помогал Рандалу готовить праздничный завтрак. Еды было непристойно много, но в гости собирались Милли Гаркунос, так что Эмбер была на взводе. В данный момент она пылесосила гостиную, во второй раз за утро. Брайс фыркнула от смеха. «Что тут смешного?» — спросил Хант, глядя на нее сверху вниз. «Я думаю о Милли Гаркунос», — сказала Брайс, глядя на снег, искрящийся в лучах утреннего солнца. «Если моя мама — единственный человек, которого ты боишься во всем мире, тогда что значит, если моя мама боится Милли?» Хант усмехнулся, и его смех эхом прокатился по ней. Он сделал большой глоток кофе. «Может, мы упустили, и нам стоило натравить Милли на Ригелуса и других астериев?» Брайс ухмыльнулась. Они бы прыгнули прямо в эту черную дыру, только чтобы избежать встречи с ней». Хант рассмеялся, и звук его смеха отразился от сосен и снега. «Это избавило бы нас от многих неприятностей». Брайс чокнулась своей кружкой с Хантом. До них донеслись ароматы шалфея, свинины и чеснока. Рандал, должно быть, готовил сосиски. «Может быть, я попрошу Милли приехать в город полумесяца, чтобы она разобралась со всеми этими говнюками». Его веселье угасло, как будто он вспомнил, что их ждет после этого слишком короткого перерыва. «Не думаю, что эти говнюки готовы к таким, как Милли Гаркунос». Брайс подмигнула ему. «Я тоже так не думаю». «Все настолько плохо, да?» Брайс допила остатки кофе, наслаждаясь тем, как он обжигает горло. «У нее фетиш на ангелов». Хант уставился на нее. Брайс похлопала Ханта по руке. «У нее на кухне на стене висит календарь благотворительных мероприятий, посвященных 35-летию города. Крутые ангелы Севера». С каждым ее словом выражение ужаса на лице Ханта становилось все более и более испуганным. Брайс распахнула входную дверь, и в комнату ворвался поток соблазнительных запахов — колбасы, яиц, кленового сиропа и хлеба. Она протянула. «Я обещала Милли, что в качестве подарка на день солнцестояния заставлю тебя снять футболку и отжаться для нее». «Ты это не сделала». Брайс приподняла брови. «Или сделала». Его ответное рычание заставило ее зайти в дом, безумно смеясь. Оказалось, что Милли была настолько ошеломлена одним только присутствием Ханта, что едва проронила хоть слово за завтраком или во время обмена подарками после него. Седовласая женщина-человек лишь сделала несколько неопределенных замечаний по поводу необычно холодной зимы и держала рот на замке, время от времени украдкой поглядывая на Ханта. Было настоящим наслаждением наблюдать, как Хант корчился, пытаясь притворяться, что не знает, что старая леди пускает по нему слюни. Брайс не осмеливалась взглянуть на Купера через стол. Было ясно, что он расхохотался бы при малейшей провокации. Только Эмбер, казалось, испытывала облегчение от необычного молчания Милли, заполняя тишину болтовнёй о вчерашней церемонии, о необходимости новой крыши в школе и задаваясь вопросом, сколько людей придет на праздничный обед в честь солнцестояния в зале отдыха во второй половине дня. Мероприятие, которое Брайс, слава богам, пропустит. Купер не дождался такой милости от Эмбер и бросил умоляющий взгляд на Брайс, когда он, Эмбер и Рандал уходили 10 минут назад. Сейчас, сидя скрестив ноги на двуспальной кровати в своей крошечной детской спальне, Брайс рассматривала небольшую кучку подарков, которые она получила от своей семьи, и улыбалась. «Они потратили все. «Это награда за спасение мира», — сказал Хант, развалившись на полу и лениво листая книгу, которую Эмбер подарила ему на кофейном столике, «Керамика человека сквозь века». К подарку, конечно же, прилагалась записка. «Так, возможно, ты будешь больше ценить ремесло своей свекрови». Брайс воздержалась от того, чтобы сказать Эмбер, что подделка — это щедрый способ описать салатных крошек. Брайс провела рукой по альбому, лежащему рядом с ней на кровати. Купер, Рандал и Эмбер подарили ей первое издание дебютного альбома «Джози и Лорел», подписанное самим фолк-дуэтом. Это, должно быть, стоило целое состояние, и Брайс была вне себя от восторга при виде их подписей, нацарапанных на нем. «Я должна вернуть им деньги». У нее было столько денег, что она не знала, что с ними делать. Ее родители отказались взять из них хотя бы копейку. Рандал предложил перевести их в фонд колледжа Купера. Так Брайс и поступила. Это все равно едва ли повлияло на то, что она унаследовала от короля осени. Даже после того, что она уже отдала. И потом это было все, что оставила ей Джизиба. Общая сумма активов была настолько велика, что Брайс пришлось присесть, чтобы выслушать, как адвокат зачитывает сумму. «Твои родители были бы глубоко оскорблены», — сказал Хант, со стуком захлопывая книгу. «Ты их ребенок, и им доставляет радость дарить тебе такие вещи». Она с сомнением нахмурилась. Хант сел, пристально глядя на нее. Может быть, это то, что ты должна испытать сама, чтобы понять. Это твой способ сказать, что ты хочешь детей, Хант Аталар? Хант запрокинул голову и рассмеялся, и это было самым сексуальным зрелищем, которое она видела за весь день. «Я не думаю, что Мидгард готов к появлению наших детей, Куинлан». Она бы тоже рассмеялась, если бы в его глазах не было темной сверкающей чувственности. «Правда?» Ее сердце бешено заколотилось. Они еще не обсуждали это, и оба продолжали принимать свои противозачаточные средства. Он поднялся со сверхъестественной грацией и сел рядом с ней на кровать, которая была до смешного мала, пока она не осознала, что им пришлось спать на ней последние две ночи. Прошлой ночью она чуть не столкнула его на пол, просто чтобы было хоть немного места, чтобы повернуться. И теперь, сидя рядом с ним, боги, у нее было такое чувство, будто они впервые в жизни сидят так близко, соприкасаясь бедрами, как тогда в галерее «Грифон». «Я думаю, нам стоит подождать, пока не разрешится ситуация с первосветом», — сказал Хант чуть хрипловато. Он прочистил горло. «И у тебя уже есть свое стадо, о котором нужно заботиться». Он толкнул ее коленом. «Стадо?» — спросила Брайс. «Может быть, табун?» «Табун». Брайс рассмеялась. Следующей остановкой был Авален, чтобы навестить шестерых пегасов, которые теперь были его звездными обитателями. «Да, табуна пока достаточно. Они кучка требовательных придурков». «Что ж, мне не хочется добавлять что-то лишнее, но...» Он подошел к своей сумке для выходных и вытащил подарок размером с обувную коробку. Он протянул его ей. «Держи». «Мне было очень интересно, почему ты ничего не оставил под окном сегодня утром». Еще одна опасность пожара в день солнцестояния — положить подарки под свечу на окне, которое нужно открыть утром после праздничного завтрака. Брайс сорвала блестящую белую подарочную упаковку, и при первом же намеке на радужный картон под ней звук, который она издала, был похож на свист чайника. «Ты этого не сделал!» — закричала она, срывая еще больше бумаги, чтобы увидеть во всей красе Джелли Джубили, все еще в оригинальной упаковке. «Где ты его нашел?» — спросила Брайс, тараща глаза на коробку, на свою ухмыляющуюся пару, на блестящего фиолетового единорога Пегаса с блестящей сиреневой гривой, идеально завитой. Хант усмехнулся. «Через фурию, которая знает парня, который знает парня». «Кто торгует редкими куклами?» «Я не задавал вопросов», — сказал Хант, и его красивое лицо было полно счастья от ее радости. «Я просто отдал деньги». Брайс прижала коробку к груди, затем поморщилась и отложила ее. Вместо этого она нежно погладила пластиковую крышку. «Это будет семейная реликвия для наших детей и для детей наших детей». Хант фыркнул. «Конечно. Они все будут драться за то, кому достанется самый лучший Джей-Джей». «Эта вещь должна стоить...» «Не волнуйся об этом». Ее сердце наполнилось болью. «Спасибо, это...» Она поцеловала его в щеку, наслаждаясь ощущением теплой нежной кожи под своими губами. «Спасибо». Хант просто улыбнулся, и с этой улыбкой... Брайс закусила губу, отодвинулась на кровати подальше от него. Он наблюдал за каждым ее движением, когда она вытянулась, слегка раздвинув ноги. «А где мой подарок?» Голос Ханта понизился на октаву. Брайс вытянула руки вверх, просовывая их под подушку над головой, приглашая к себе всем телом. «Подойди и возьми это!» В его глазах вспыхнул жар, и ее тело напряглось, когда он лег на нее. Его крылья заслоняли солнечный свет, проникавший в окно. «Хочешь, я разверну?» Но Брайс уже вытащила руку из-под подушки и теперь протягивала то, что было в ней, к Ханту. «Я же вчера говорила тебе, Хант, что ты должен был заглянуть под подушку», — промурлыкала она. Хант отскочил так быстро, что чуть не свалился с кровати. «Что за чертовщина?» Брайс рассмеялась, протягивая ему фигурку младенца в листьях салата, которую она попросила свою мать сделать специально для него. «Это твой подарок». Она села, невинно моргая. «Ты же не думал, что секс — это твой единственный подарок, не так ли?» Он, казалось, разрывался между желанием рассмеяться и выбежать из комнаты. Подальше от маленького чудовища в ее руке. «Это...» Она поцеловала головку фигурки. «Маленькая кепка с надписью «Солнечный мяч», повернутая задом наперед. Он побледнел. «А это...» «Маленькие серые крылышки, точно такого же оттенка, как серые грозовые облака». «Ты превратила меня в чертову куклу в салатных листьях». Брайс перешла на издевательский фальцет, наклоняя фигурку то в одну, то в другую сторону. «Я Умбра Мортис, враги дрожат передо мной». С этими словами Брайс бросила статуэтку Ханту. Он поймал ее, но осторожно, как будто боялся, что она его укусит. Он поморщился, лицо его стало безмятежным, как у Херувима. «Это самая пугающая вещь, которую я когда-либо видел». Она усмехнулась. «Значит, удачный подарок на день солнцестояния». Хант уставился на нее, разинув рот, а затем расхохотался. Она не успела ничего сказать, как он прыгнул на нее, уткнувшись лицом ей в шею. «Как же я тебя люблю, садистская ты задница!» Она обвила его руками, поглаживая перья. «И я тоже!» Его губы нашли ее шею, и он запечатлел поцелуй там. Каждый мускул и нерв в ее теле напрягся. Он заметил это. Возможно, и перемену в ее запахе тоже, и прижался к ней бедрами. Дал ей почувствовать то, что затвердело у него между ног. «Как долго идет этот ланч в зале отдыха?» «Они вернутся через 2 часа», — сказала Брайс, и кровь ее забурлила. «Хорошо», — сказал он с мрачным обещанием и снова прижался к ней своим удлиняющимся членом. Она прикусила губу, чтобы не застонать. «Я думала, ты не хочешь трахаться здесь», — сказала Брайс, затаив дыхание. По комнате пронесся ураганный ветер, отбросив к стене всех придурочных куколок в звездном свете. Ни одна из них не была настолько хороша, чтобы поехать с ней в город полумесяца. Но все равно все они были слишком ценны, чтобы их выбрасывать. Детеныш в салатных листьях соскользнул под кровать. «Проблема решена». Рука Ханта соскользнула вверх по животу Брайс, обхватила ее грудь и погладила сквозь кремовый свитер. «Что за чудо это солнцестояние?» — прошептала она. Хант поднял голову и встретился с ней взглядом. В нем светилась только любовь. «Да». Хрипло произнес он, и Брайс поняла, что он говорит не об игрушках. «Это они. То, что они здесь, вместе. Это было чудом». И Брайс поцеловала свою истинную пару со всей любовью, сияющей в ее сердце. Что бы ни ждало ее впереди, какие бы испытания и тяготы ни выпали на ее долю, они справятся с этим вместе. И это был подарок, за который она будет благодарна каждый божий день до конца своей жизни. «Счастливого солнцестояния, Хант!»